Тело наше живет теми стихиями, из которых само составлено, постоянно впитывает в себя воздух, воду, органические тела. Душа наша живет божественным духом, от которого она имеет свое начало и постоянно впитывает в себя для поддержания своей жизни жизнь трипостасного Бога через свет ума, благорасположение и желание сердца и воли и крепость в добре. Как тело, не питая сродными ему началами, не может жить и умирает, так и душа наша, не питаясь молитвою или добрыми мыслями, чувствами, делами, также умирает. Как в телесной нашей природе до времени совершается благополучно питание и возрастание тела, но если попадет через пищу или питье, или дыхание яд, или зараза, то вдруг причиняются телу боли и даже смерть в случае неподачи помощи. Так и в духовной нашей природе течет до времени все благополучно. Но когда приразится к ней дьявол, тогда она тяжко страдает, как бы оцепеневает, и ей нужна бывает скорая помощь от небесного врача, Бога духов, которая получится не иначе, как через молитву веры. Дьявольские прилоги в душе человека соответствуют ядам в телесной природе, только яд вещественной природы редко попадает в наше тело, а эти всегда с нами или около нас. Как для питания и поддержания жизни нашего тела всегда готова та среда, в которой оно живет, именно свет, воздух, вода, пища, и воздухом, как более необходимым для его жизни, оно постоянно окружено, а вода везде, так сказать, находится под руками, равно как растения и животные, так и для души нашей всегда готовы в изобилии силы для поддержания ее жизни, ее духовная пища, питье, одежда в триедином Боге. Находясь весь на всяком месте, как бы воздух или как мысленный свет, Господь каждое мгновение нашей жизни готов по вере нашей и ради постоянно молитвенного настроения нашей души поддерживать наши душевные силы своею вседействующую благодатью. Бывает для нас непрестанно светом нашего ума и сердца, воздухом, которым дышит душа наша, пищею, которой она питается и подкрепляется, и теплотою животворящую, которою она согревается, и одеждою, которой она не только прикрывает свою греховную наготу, но и украшается ею, как царскую порфирою. Это одежда оправдания Христова. Человек каждое мгновение своего бытия находится в двух средах – вещественной и духовной, из коих все получает. Одна поддерживает его телесную, другая – духовную его природу. Одна есть видимая природа, другая – бесконечный ипостасный Дух Божий, который, будучи весь везде, есть превыше всего и, содержа все, сам ничем не ограничивается. Так ничтожен и немощен сам по себе всякий человек, что он все получает не из себя, а извне для поддержания своего бытия. Сам он – ничто. И как тело его поддерживается воздухом, пищей и питьем, так душа – молитвою чтением Слова Божия и святыми таинствами. С другой стороны, так как в Царстве Всеблагого и Вседержавного Бога имеют место падшие злые духи, и местом своим имеют именно воздух и землю, и как человек с самого начала был ими увлечен к злу, как они всегда были и теперь есть и будут до скончания века вместе с родом человеческим, то и составляют, так сказать, среду, которую мы окружены и в которой мы живем. Люди, существа свободные и притом падшие, хотя и восстановленные Сыном Божиим, и стоящие в этой благодати свободно верою, добрым расположением к Богу и добрыми делами, должны постоянную молитвою к Богу ограждаться от противных сил, воюющих на нашу душу, хотящих уловить нас в плен свой и сделать подобными им по духу. Нужно всем крайне остерегаться, чтобы по своему духу и по своим делам не освоиться нам с духами злобы поднебесными, чтобы они не сделались дыханием нашей души вместо Бога, чтобы зло, составляющее их природу, не сделалось нашим злом. Впрочем, мы должны всегда при этом помнить, что боли есть и же в нас, нежели и же в мире, что Господь и их содержит в полной своей власти и только попускает, сколько его правда, благость и премудрость позволяет, действовать им в мире к вразумлению и исправлению людей. Но есть люди, которые дьявола имеют и своею одеждою, и пищею, и питьем, подобно тому, как истинные христиане во Христа облекаются, Его телом и кровью питаются. Везде в мире двойственность, одно против другого, дух и тело, добро и зло. Сатана имеет своих клевретов и помощников для распространения в людях своего владычества. Бог имеет ангелов, которых дает каждому христианину для охранения его и для руководства к блаженному Царству Христову.